«Новая власть». Октябрьскую революцию Циолковский встретил с надеждой и воодушевлением. Советская власть в Калуге была установлена 11 декабря, 27 ноября 1917 года. Уличных боев не случилось, хотя по ночам постреливали и чуть не дошло до серьезного кровопролития. В городе были расквартированы части, поддерживающие временное правительство. Они заняли выжидательную позицию, и после того, как образованный 15 ноября военно-революционный комитет сместил губернского комиссара, были начеку, готовые в любое время вмешаться в ход событий и ликвидировать орган советской власти, состоявший из 8 большевиков и 4 левых эсеров. Лишь в конце ноября, когда из Минска и Москвы стали прибывать революционные войска, противников Совета разоружили. Не удалось спровоцировать на саботаж и население города. Тем не менее, в декабре состоялась антисоветская манифестация в поддержку учредительного собрания. В ходе уличных столкновений и спровоцированных беспорядков 2 человека были убиты, 3 десятка ранены. До Циолковского и его семьи, жившей на отшибе, в доме под Косогором, информация о событиях в городе доходила разными путями. Продолжались, хотя и с перебоями, занятия в учебных заведениях. Константин Эдуардович, как и в былые времена, по расписанию появлялся в епархиальном училище. Но в обсуждении текущих событий, и тем более в политических дискуссиях, участия не принимал из-за глухоты. Однако его истинные симпатии ни для кого не являлись секретом. «В епархиальном училище на меня давно косились», — вспоминал Циолковский в автобиографии. «Теперь, в особенности, и называли большевиком. Мое явное сочувствие революции очень не нравилось». По городу были расклеены наспех отпечатанные листовки. Они знакомили горожан с постановлениями новой власти и извещали население о первых решительных мерах по налаживанию снабжения продовольствием, борьбе со спекуляцией продуктами, самогоноварением, грабежами. Вербальные заявления подкреплялись реальной экспроприацией и конфискациями, арестами саботажников и увольнением чиновников. Вокруг Калуги, как, впрочем, и во всей деревенской России, также было неспокойно. Крестьянам не нравилась политика твердых цен на зерно и другие продовольственные товары. Они сопротивлялись нововведениям, как умели, вплоть до вооруженных выступлений. Кардинальные перемены в жизни страны Циолковский, который 5 сентября того же года без всякой помпы отметил свой 60-летний юбилей, воспринял с пониманием глубоко мыслящего человека, болеющего за судьбу народа. Цели, поставленные большевиками, во многом совпадали с сокровенными чаяниями ученого, прямо заявлявшего: «Если большевики несут народу то, о чем я мечтал всю жизнь, это будет одно из величайших деяний человечества. Вот мои требования к народной власти: всеобщее образование, бесплатное лечение, коренное уничтожение эксплуатации человека человеком, равное распределение всех благ, земли и фабрик между всеми людьми, всеобщее, прямое и тайное голосование, особая забота о малолетних, стариках и людях искусства». При этом Циолковский предвидел, с какими величайшими трудностями придется столкнуться России в ближайшем и отдаленном будущем. «Большевики обещают освободить человечество от рабства. Они обещают каждому по потребностям и от каждого по способностям. Вся трудность создания такого общества будет заключаться в том, кто будет судьей и что будет критерием выбора и классификации человеческих способностей. Общество нашего века не обладает ни такими точными аппаратами отбора, ни точными аппаратами классификации. Следовательно, произвол будет царить в таком обществе до создания строжайших законов, пресекающих его». Конечно, он не дошел до гениального диалектического пророчества Герцена, что социализм рано или поздно превратится в собственную противоположность, но, судя по всему, смутно предчувствовал это. Несмотря на общий настрой и понимание, в отношениях ученого с новой властью не обошлось без трений. Самым болезненным, конечно, явилось то, что у Циолковского реквизировали корову, единственную надежную кормилицу. Многодетной семье ученого грозил голод. Мизерные пенсии, которую Константин Эдуардович стал получать с июля 1917 года, не хватало, и выплачивалась она нерегулярно. Случалось, в доме не было вообще никакой еды. Постоянно отсутствовали дрова, и нечем было отапливать дом. Хронически не хватало керосина для освещения. Приходилось сжечь лучину. 1 июля 1918 года Калужское епархиальное женское училище закрыли, а Циолковского уволили с занимаемой должности вместе со всем составом училища. Старый учитель остался без работы. По вечерам он забирался в светелку и оставался наедине со звездами, нависшими над окой. В такие минуты здесь, под ночным русским простором, творилось таинство. Гений соединялся со своей матерью Вселенной. 30 июля 1918 года Циолковский обратился с письмом в созданную в Москве Социалистическую академию общественных наук с просьбой принять его в члены-соревнователи. Ученый сообщил, что его философско-социологические выводы и обобщения во многом совпадают с идеологией нового мира и прогнозами по его дальнейшему совершенствованию. О себе написал: «Теперь получаю пенсию в 35 рублей и не умираю с голода только потому, что дочь служит в местном продовольственном отделе и получает 270 рублей». Так Константина Эдуардовича неожиданно для него самого избрали академиком, и почти целый год он получал жалование в размере 300 рублей. Ему даже предложили переехать в Москву, но он отказался. «Моя тяжелая для меня, несносная для других, глухота, старость, болезненность, отощалась от голода, семья из 4 человек, делают пока мое пребывание в Москве положительно губительным», — писал Циолковский 12 сентября 1918 года. В следующем году его звание академика, как того требовал устав Социалистической академии, не было подтверждено. По всей видимости, предложение Циолковского написать для России и всего мира общечеловеческую конституцию уже не соответствовало более узким и прагматическим задачам, стоявшим перед Социалистической академией в разгар гражданской войны. 17 ноября 1919 года Циолковский был арестован Калужской ЧК и препровожден под конвоем для допроса в Москву, на Лубянку. Сохранился рассказ ученого о причинах случившегося. «Я долго переписывался с летчиком из Киева, Федоровым, а я. Он выказал большое участие к моему аэронату. Вот он, по своему легкомыслию и безо всякого основания, написал третьему лицу, что я могу указать ему на лиц, знакомых с положением дел на Восточном фронте. Это письмо попало в Московскую чрезвычайную комиссию. Оттуда приехали двое и произвели у меня обыск. Конечно, нельзя было найти, чего у меня не было, но меня все же арестовали и привезли в Москву без всяких улик. Через 2 недели на меня обратили внимание и, разумеется, не могли не оправдать. Заведующий чрезвычайкой очень мне понравился, потому что отнесся ко мне без предупреждений и внимательно». Главное читается между строк. Не так давно отброшены войска Белой армии, рвавшиеся к Москве. Не до конца ликвидировано контрреволюционное подполье. ЧК перехватило письмо Деникинского лазутчика, получившего разведывательное задание в тылу Красной армии. Циолковский этого белого шпиона знать не знал и в глаза никогда не видел. Но письмо адресовано ему, а он и без того на примете у новой власти, как человек, высказывавший независимые суждения и занимавшийся какими-то не вполне понятными изобретениями. Еще в феврале того же 1919 года Циолковский отправил в штаб Южного фронта пачку своих брошюр и письмо с предложением построить металлический дирижабль для нужд армии и решения транспортных задач. Дабы ускорить реализацию проекта и для преодоления неизбежной бюрократической волокиты, старый ученый готов был отправиться на фронт и просил только дать ему проводника и выдать солдатское обмундирование. На Южный фронт Циолковский так и не попал, а вот на Лубянке отсидел целых 2 недели. Позже он рассказал Чижевскому о своих злоключениях. Особенно ему запомнилась холодная полутемная одиночка с прикованной к стене кроватью и то, что тюремная кормежка оказалась лучше, чем на воле. Допросы были изнурительными, разрушающими ум и душу. Чекисты пытались выяснить политические пристрастия калужского ученого. Особое подозрение почему-то вызвала его борода, якобы наводящая на мысль о принадлежности к партии эсеров. На что Константин Эдуардович резонно заметил: большевистские вожди, включая и руководителя ЧК, также почти все бородатые, о Марксе же и Энгельсе вообще говорить не приходится. Когда лубянские чекисты поинтересовались политической платформой допрашиваемого, тот заявил, что знает только железнодорожные платформы, а о политических платформах ничего не слыхал. Но дальше Циолковский сумел перехватить инициативу. «Я надеялся, что с приходом большевиков моя научная деятельность получит поощрение и подкрепление, так как все мои труды я отдаю народу. Я всю жизнь работал, не разгибая спины. Как вы думаете, для чего я работал? Для обогащения? Нет, я всегда был бедняком, жил с семьей в голоде и холоде. За мои сочинения и изобретения меня все ругали и ругают, потому что я в своих трудах опередил развитие техники лет на 100, а то и больше. Вы понимаете, что значит опередить? Это значит, что труд, который я опубликовал, например, в 1903 году, будет понят только в 2003 году, то есть через столетие. А когда его поймут, тогда и воспользуются моими формулами и построят космический корабль для полета на Луну, Венеру или на Марс. Вы понимаете? Мы, люди, не должны считать, что только одна Земля, наша колыбель, хороша. Надо пойти поохотиться в недрах Вселенной. Там много света и энергии, которая может сделать человека будущего, счастливым, здоровым, несметно богатым. Я всю жизнь отдал служению народу. Я работал для него, ибо знал, что только народ может меня понять, оценить и применить мои сочинения и изобретения себе на благо. Вы, большевики, являетесь прямыми представителями народа. И потому можете считать, что я всю жизнь ждал вас, хотя и не знал вас, даже не догадывался, когда вы придете. Теперь вы пришли, но почему-то не спросили меня, что мне нужно, чтобы мои изобретения принесли пользу народу и сделали его непобедимым. Вы совершили большую ошибку, что не пришли ко мне с таким вопросом, а вместо этого вы пришли ко мне с ружьями и показали ордер на арест. Право, я не ожидал этого от представителей народа. Злым и тупым должен быть тот человек, который заподозрил меня в чем-то антигосударственном, антибольшевистском. Московские чекисты такого поворота событий явно не ожидали. К их чести они быстро разобрались, что дело Циолковского шито белыми нитками, и через несколько дней ученого отпустили во свояси. После смерти друзей Асонова и Каннинга Циолковскому стало в Калуге совсем неуютно. Его изобретательские идеи не получали должной поддержки ни здесь, ни в столице. В сентябре 1920 года ученый предпринял попытку переселиться на Украину, где киевский губсовнархоз проявил интерес к его работам и выразил готовность организовать переезд ученого с семьей, имуществом и моделями на новое место жительства. Из Киева даже прибыл официальный представитель, чтобы помочь Циолковскому преодолеть неизбежные бюрократические препоны. Лишь тогда в Калуге спохватились и решили взять ученого под особую опеку в смысле содействия его работам как в части снабжения необходимыми материалами, так и в части сношений по интересующим его вопросам с соответствующими органами. Технический совет Калужского губсовнархоза связался с Главным управлением Красного воздушного флота. Военные быстро оценили перспективность проектов Циолковского и затребовали все материалы о строительстве дирижаблей. В родном же городе для придания деятельности ученого официального статуса его даже зачислили в техническое бюро Калужского губсовнархоза. Сначала на должность техника-конструктора, а затем консультанта по техническим вопросам. Тогда же Циолковскому увеличили размер пенсии, выдали единовременное пособие и назначили семейный академический паёк. Наконец, 9 ноября 1921 года на заседании Малого Совнаркома было принято постановление о назначении Циолковскому пожизненной усиленной пенсии ввиду особых заслуг в области научной разработки вопросов авиации. Документ подписали Ленин и другие члены советского правительства. Всесоюзная, а затем и всемирная известность Циолковского росли с каждым днем. В августе 1923 года он выезжал в Москву, выступал перед слушателями Академии воздушного флота имени Жуковского. Слушатели провозгласили Константина Эдуардовича почетным профессором, и в военно-воздушном обществе это решение было соответствующим образом оформлено. 3 мая 1925 года в Большой аудитории Политехнического музея по инициативе Всероссийской ассоциации натуралистов состоялся диспут на тему «Металлический воздушный корабль Циолковского», где присутствовали представители множества официальных структур, вроде Главвоздухофлота, Наркомзема, ЦАГИ и другое. Для участия в обсуждении приезжал в столицу и Константин Эдуардович. Чтобы продемонстрировать возможности дирижабля Циолковского, из Калуги доставили 43 модели разной величины. Предстоял нешуточный бой с противниками проектов цельнометаллического дирижабля, представленных научно-техническим комитетом военно-воздушных сил. Оппонентом от НТК выступил профессор Владимир Петрович Витчинкин, годы жизни 1888-1950, давний недоброжелатель Циолковского. Однако он неожиданно для всех и, понятно, по конъюнктурным соображениям или указанию сверху, изменил свое отрицательное отношение к калужскому ученому и заявил буквально следующее. «Через 10 лет перестанут летать на цеппелинах, а будут летать на циолковских». Впрочем, это нисколько не помешало ему спустя пару лет утверждать нечто диаметрально противоположное. В результате на диспуте в Политехническом музее Циолковский одержал полную победу. Но пока что речь могла идти только о создании модели больших размеров, на чем, собственно, настаивал и сам автор проекта. После ряда технических экспертиз, чертежей и сметы расходов Циолковскому выделили 2000 рублей для разработки модели дирижабля объемом 150 кубических метров. Понятно, что реализация подобного проекта в домашних условиях а других возможностей у Константина Эдуардовича в Калуге не было, была затруднительна. Одна пайка тончайших листов волнистого металла чего стоила. Уже через 2 месяца его вновь пригласили в Москву сделать доклад на аналогичную тему в управлении делами Совнаркома СССР на заседании комиссии по трансарктическому воздухоплаванию «Аэроарктика». На этом заседании присутствовали представители Германии, в ту пору активно осваивавшей воздушное пространство над Арктикой и разрабатывавшей проект трассы для немецких цеппелинов по маршруту Берлин-Ленинград-Токио через Советскую Арктику. После обсуждений проекта на разных уровнях было принято решение начать моделирование дирижабля конструкции Циолковского в Москве. Пригодная для испытаний модель была создана довольно быстро. Для знакомства с ней Циолковский вновь специально приезжал в Москву в конце апреля 1926 года. Однако официальные бюрократические структуры, государственные и научные, плодили одно за другим отрицательные экспертные заключения. В мае того же года научный комитет Главвоздухофлота признал проект дирижабля системы Циолковского конструктивно неразработанным и экономически необоснованным, а дальнейшее продолжение работ – нерациональным. В августе было сочтено нецелесообразным выделять деньги на постройку новых моделей, при этом не отказывалось в персональной поддержке ученого. В конце октября представительная комиссия специалистов из ЦАГИ, где к Циолковскому традиционно относились предвзято, обнародовала пространное негативное заключение по проекту в целом. Впрочем, не одни только Фомы неверующие сидели в государственных и научных организациях. Влиятельное министерство, наркомат почт и телеграфов, отнеслось с интересом к возможности использования дирижабля Циолковского для нужд связи, однако финансирование конструкторско-инженерных работ при этом не предусмотрело.